«Родились? И кто ваши родители?» — спросил священник. «Бог свидетель, не знаю», — отвечала умирающая. Затем говорила она духовнику, что, хотя крещена по греко-восточному обряду и потому считает себя принадлежащую к православной церкви, но до сих пор еще ни разу не исповедовалась и не причащалась. Греко-восточного катехизиса не учила, и о христианском законе узнала только то, что вычитала в Библии и некоторых французских книгах духовного содержания. Но она верует в Бога, во Святую Троицу и немало не сомневается в непреложных истинах символа веры. Духовник стал увещевать пленницу с полным раскаянием сознаться во всех злых намерениях против государыни и в том, что она выдавала себя за дочь покойной императрицы Елизаветы Петровны. «Свидетельствую с Богом, что никогда я не имела намерений, которые мне приписывают, никогда сама не распространяла о себе слухов, что я дочь императрицы Елизаветы Петровны». Духовник спросил ее о сообщниках, о том, откуда у нее появились духовные завещания Петра I, Екатерины I и Елизаветы Петровны, возмутительный манифест к русской эскадре, письма к султану и другие документы, о которых священник предварительно узнал от князя Голицына. «Все это получено мной от неизвестного лица при анонимном письме». «Вы стоите на краю могилы», — сказал священник. «Вспомните о вечной жизни и скажите истину. Стоя на краю гроба и ожидая суда пред самим Всевышним Богом», — сказала она, — «уверяю, что все, что не говорила я князю Голицыну, что не писала к нему и к императрице, — правда. Прибавить к сказанному ничего не могу, потому что ничего больше не знаю». «Но кто были у вас соучастники?» «Никаких соучастников не было, потому что и преступных замыслов, мне приписываемых, не было». Она не могла больше говорить. Случился сильный припадок. Когда он миновал, пленница едва слышным голосом сказала священнику, что она чувствует себя чрезвычайно слабую для продолжения исповеди. Просит помолиться за нее и посетить на другой день. Священник был у нее и на другой день, 2 декабря. Исповедь начала снова. Пленница глубоко раскаивалась, что огорчила Бога греховную своей жизнью, что с ранней юности постоянно жила в телесной нечистоте, часто отдавалась то одному мужчине, то другому, что чувствует себя великою грешницей, жившую противно заповедям Господним. По разрешении сих грехов духовник возобновил вчерашнее увещание, чтобы умирающая сказала всю истину об ее происхождении и замыслах против императрицы и указала бы на тех, кто внушил ей мысль назваться русской великой княжной и кто был соучастником в ее замыслах. Больная опять сказала, что сама не знает о своем происхождении и, не имев никаких преступных замыслов против России и императрицы Екатерины, не имела и сообщников. Она говорила все слабее и слабее. Священник, наконец, не мог понимать слов умирающей. Началась агония. Он оставил ее, не удостоив святого причастия. На другой день, 3 декабря, князь Голицын доносил императрице, что и посредством самой исповеди не удалось исторгнуть полного признания от умирающей самозванки. Донесение священника было также отправлено к императрице. Фельдмаршал писал также государыне, что по отзывам доктора и священника смерть самозванки должна последовать через несколько часов, почему он и дал приказание зарыть ее в самом Равелине, чтобы ни поляки, с нею посаженные, ни камердинеры, ни Франциско фон Мишеде не могли узнать, что стало с нею. Агония продолжалась долго, более 2 суток. В 7 часов пополудни 4 декабря 1775 года пленница испустила последний вздох, унеся в могилу тайну своего рождения, если только знала ее. На следующий день солдаты, бессменно стоявшие при ней на часах, выкопали в Алексеевском Равелине глубокую яму и тайно зарыли в нее труп пленницы. Никаких погребальных обрядов совершено не было. Декабря 7-го князь Голицын донес императрице о смерти, всклепавшей на себя имя. Глава 39. К новому 1776 году императрица возвратилась из Москвы в Петербург. возвратились двор и высшие правительственные лица —